Смотрю на дисплей телефона и слушаю отчет Джина. Он говорит уверенно и по-деловому, как всегда. Джин из тех людей, кто никогда не теряет самообладание, даже если мир вокруг рушится. Но сегодня он говорит то, что я давно хотел услышать. Вика улетела. Сообщает сухо. Я проводил ее до самолета. Она не собирается возвращаться. Я молча киваю, ощущая, как огромный груз, наконец, сползает с плеч. Вика больше не будет частью нашей жизни. Нет ни угроз, ни неясных теней из прошлого, которые мешали двигаться вперед. Только теперь я могу дышать свободно. Отлично. Это решает одну проблему. Мой взгляд перемещается на Джина. Что насчет наследников Муромского? Пока никто не объявился, отвечает он. Но даже если и объявятся, они ничего не смогут сделать, все под контролем. Его взгляд ледяной и острый, как лезвие ножа. Хорошо. Я постукиваю пальцами по столу, размышляя. Если наследников не будет, все продай. Половину забери себе и парням раздай, мне не нужны его деньги. Джин слегка хмурится, как будто проверяет, правильно ли он понял мои слова. Все продать? Да, говорю твердо. Остальные деньги раздай детям. Открой счета пацанам из детского дома. Пусть к совершеннолетию у них будет капитал на старт в жизни. В его взгляде я вижу уважение. Джин редко выражает эмоции, но сейчас он кивает с легкой тенью одобрения. Приятно, черт возьми. Сделаю. Коротко отвечает он. Еще. Ты достал то, что я просил? Уже мягче спрашиваю я. Он кивает. Да, в машине. Я встаю, невольно ощущаю, как внутри нарастает радость. Это не просто день, когда мы избавляемся от прошлого. Это день, когда я могу подарить счастье тем, кто для меня важнее всего. На улице ветер бросает снег в лицо, но мне все равно. Я открываю дверцу машины и замолкаю, увидев маленького золотистого ретривера на переднем сидении. Он еще совсем щенок, пушистый, мягкий, с огромными доверчивыми глазами. Его хвост радостно виляет. Он поднимает мордочку, будто хочет понять, кто я. Улыбка сама появляется на моем лице. Этот комок счастья — именно то, что нужно Айдару. Забираю его и незаметно несу к Авроре. Вместе мы готовим сюрприз сыну. Она смеется, наблюдая, как щенок неловко гоняется за своим хвостом. Я не могу оторвать глаз от нее. Ее смех, ее сияющие глаза. Она словно стала еще красивее с тех пор, как я впервые увидел ее. И эта женщина моя навсегда. Ты уверен, что он не разнесет дом? Спрашивает Аврора, но ее улыбка выдает, что она так же взволнована, как и я. Айдару нужен друг, отвечаю, поглаживая щенка по мягкой шерсти. Он ластится ко мне, будто уже понял, что я не обижу. Он будет счастлив. Когда мы подходим к двери Айдара, я чувствую, как тепло разливается по груди. Я осторожно открываю дверь, и мы запускаем щенка. Несколько секунд тишины, а потом визг. «Щенок!» Айдар кричит так, будто выиграл в лотерею, и бросается к пушистому комочку. «Это мне? Правда?» Я стою в дверях и смотрю, как сын обнимает щенка. Его лицо светится радостью, а по щекам текут слезы. Такой острый момент, что я чувствую, как собственные глаза начинают щипать. Не думал, что простая вещь может принести столько счастья. «Это тебе», — говорю я, подходя ближе. «Он твой. Назовешь его как хочешь». Айдар поднимает на меня глаза, полные счастья, и мне кажется, что в этот момент он видит во мне не просто отца, но человека, который всегда будет рядом. «Спасибо, пап. Спасибо, мам. Вы лучшие». Мы с Авророй переглядываемся. Ее глаза сияют, и я вижу в них ту же радость, что и у меня. Она улыбается, и я думаю, как мне повезло. У меня есть сын, у меня есть она, моя жена, его мама. Это больше, чем я когда-либо мог попросить у жизни.